«Кажется, вы выполнили домашнее задание на славу. Я бы не пришел, ничего не сделав. Значит, 250. Защитили раза тонна. Найдите укрытие для вертолета и сделайте несколько пробных подъемов, чтобы Бернерс засек время». «Сделаем». «Мистер Мандель хотел бы услышать непосредственно от вас весь план операции. Когда вы будете готовы?» «Примерно через неделю, я сообщу». «Кто такие пилот и этот третий?» «За них не беспокойтесь. Это люди, которые давно работают на нас. Они не узнают ни вашего имени, ни имени Бернерса. Но даже если бы они знали вас, вам все равно ничто бы не угрожало. Никто в нашем деле не выдает секреты безнаказанно, поэтому у нас не болтают вообще. Так должно быть и в обычной жизни, но, увы». «Бенсон уже ушел, Абель еще не вернулась». Рейкс налил виски, сел в окна и взял утреннюю газету, которую еще не открывал. Почти сразу же он увидел заголовок. 2 мая, первый рейс, КЕ-2. «Вчера в Нью-Йорке президент компании «Кунард» сэр Безиль Смолпайс заявил, что океанский лайнер «Королева Елизавета II» совершит свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 2 мая, то есть через несколько дней после окончания испытаний турбин. Компания надеется, что судно 29 раз пересечет Атлантику с мая до ноября и совершит 4 круиза из Нью-Йорка на Карибские острова. Кунард в начале апреля отправит корабль в последний пробный рейс до островов Зеленого мыса. Когда лайнер снова выйдет в море, причин для беспокойства не останется». Рейкс отхлебнул глоток виски. «Появятся причины для беспокойства. На вертолете прилетит Бернерс. Он более чем выполнит обещания, данные уважаемым пассажирам. Судно станет образцом мастерства корабелов, которые когда-либо видел мир». «Ну что ж, если лайнер выполнит те обещания, какие дал себе он, уважаемый, но безбилетный пассажир, этого будет достаточно». Рейкс хотел поскорее развязаться с Манделем. Начался март, оставалось 2 месяца. Еще так долго ждать. Обычно терпеливый Рейкс понимал, что это будут 2 долгих, трудных для него месяца. Открылась дверь, вошла Белль, неся полные руки покупок. Она бросила их в кресло и сказала: «Энди, я вдруг поняла, что богата. 20 000 фунтов от Сарлинга не должны гнить дома». Я пошла по магазинам. И знаешь, что самое странное? У парфюмерного отдела мне вдруг захотелось что-нибудь стянуть. Я взяла бутылочку с эссенцией для ванн и чуть, бог мой, чуть не засунула ее в сумочку. Странно, правда? Ведь столько лет прошло. Рейкс вдруг рассердился. «Это не только странно, но и чертовски опасно», — сказал он и встал. «Ведь тебя могут схватить, и неизвестно, чем все обернется. Но я ничего не украла. И не думай об этом, слышишь?» Он с яростью схватил ее за руку. «О, Энди, не надо злиться. Конечно, я не сделаю этого, обещаю тебе». Она повернулась к бару. «Боже, мне надо выпить, я так устала». Рейкс смотрел ей в затылок, следил за ее движениями и думал. 2 месяца. 2 месяца, прежде чем можно будет выйти из игры и покончить со всем этим. Он подошел к Белль, провел по ее бедрам, поцеловал в шею. Еще 2 месяца ему придется играть эту роль. «Прости», — сказал он. «Я не сдержался, но ты же знаешь, что сейчас поставлено на карту все». Рейкс повернул ее к себе, поцеловал, сразу почувствовав ответную нежность и подумал: «Вот я целую ее, ласкаю, но так же легко могу и убить». Глава 12. Тот же самый номер в Савойе, в вазе на этот раз гвоздики, большие алые головки на высоких жестких стеблях. Мандель сидит на стуле с прямой спинкой. Сложив руки на коленях, он кажется притаившимся коршуном, не спускает глаз с Рейкса. Тот стоит у окна, Бенсон развалился в кресле и забавляется одним из своих золотых колец,